Робинзон вместе с каким-то мужчиной, камзол которого украшал знак мастера, спускались им навстречу по лестнице, ведущей из главного зала во двор. Робинзон раскинул руки и с таким пылом заключил Минолли и Джексона в объятия, что юноша был просто ошеломлен. Потом, к его изумлению, второй орфист вырвал Минолли из объятий Робинзона и стал ее стремительно кружить, то и дело награждая звучными поцелуями. А огненные ящерицы, ни шипением, ни свистом, не выразившие гнева при виде столь бесцеремонного обращения с их хозяйкой, пустились исполнять в воздухе какой-то замысловатый танец, переплетая шеи и касаясь крыльями. Джек сам знал, что королевы фаеров редко подпускают к себе других золотых, но красотка также радовалась встрече с чужой ящеркой, как и Минолли с незнакомцев. Взглянув на мастера-орфиста, Джексон удивился еще больше. На его лице расплылась довольная улыбка. Заметив недоумение юноши, Робинзон взял его под руку. «Пойдем, Джексон. Минолли с Сибелом, наверное, хотят обменяться новостями. Они не виделись несколько месяцев. А я жажду выслушать твою историю о том, как нашли драма». Не успели Робинзон с Джексоном направиться к входу в мастерскую, как Минолли скрикнула и высвободилась из объятий орфиста. Правда, Джексон заметил, что ее пальцы все равно не выпустили руку Сибела, когда она сделала робкий шаг в сторону Робинзона. «Неужели Сибел после столь долгого отсутствия не заслужил твоего внимания?» – спросил мастер-орфист. Джексон злорадно отметил, что Минолли смутилась. Сибел молча усмехался. «Сначала, девочка моя, послушай, что он тебе расскажет», уже более добродушно проговорил Робинзон. «А меня вполне устроит общество Джексона». Шагая вслед за мастером по направлению к входу, Джексон оглянулся на удаляющуюся пару. Молодые люди шли, обняв друг друга за талию. Голова Минолли лежала на плече орфиста. Над ними кружились их фаеры, словно подталкивая своих хозяев к расстилавшемуся позади мастерской лугу. «Значит, ты, Джексон, привел назад драма с Тиротом?» – спросил Робинзон. «Я только нашел их, а вернули драма Бенденцы. Сегодня утром по их времени». Робинзон сбился с шага, едва не оступившись. «Он все-таки был там, в моей бухточке. Так я и думал». 25 оборотов тому назад», – уточнил Джексон. И, не дожидаясь дальнейших расспросов, принялся пересказывать свое приключение с самого начала. У него был благодарный слушатель, еще более внимательный, чем Флар с Лессой. И постепенно Джексон увлекся. «Люди?» Мастер-орфист, до того спокойно сидевший в кресле, вскочил столь стремительно, что металлические подковы каблуков звякнули о каменный пол. «Они видели людей?» Джексон на миг опешил. Эта часть истории вызвала недоверие и тревогу у предводителя Бендена. Но мастер-орфист отреагировал так, будто ждал именно этого поворота событий. «Я всегда говорил, что все мы выходцы с южного материка», – задумчиво произнес он, обращаясь главным образом к самому себе. Потом сделал Джексону знак продолжать. Юноша послушно возобновил повествование, но вскоре понял, что Робинзон слушает его вполуха, хотя тот время от времени кивал головой и интересовался разными мелочами. Джексон закончил на том, как они с Минолли благополучно вернулись в Бенден, и замолк, не решаясь задать орфисту вопрос, который тревожил его самого. Он видел, что Робинзон, нахмурившись головой, ушел в свои раздумья. «Расскажи-ка мне еще разок, что говорили фаеры о тех людях», – попросил орфист. Он подался вперед, облокотившись на стол и устремив взгляд на Джексона. Сидевший на его плече Заир вопросительно чирикнул. «Ничего особенного они не говорили. Вот в чем вся беда, мастер Робинзон. Ящерки так разволновались, что невозможно было ничего разобрать. Разве что Минолли добавит что-нибудь, ведь с ней были красотка и трое бронзовых. Но я... А что сказал Рут?» Джексон пожал плечами, сознавая, что собранные им сведения вряд ли прояснят ситуацию. Он говорил, что образы слишком сумбурные, когда фаеры показывают людей, своих людей. Мы с Минолли к ним явно не относились. Ощутив сухость во рту, он потянулся за кувшином скла. Затем учтиво наполнил кружку орфиста. Тот рассеянно осушил ее, не отрываясь от своих дум. «Значит, люди», — снова сказал мастер Робинтон, растягивая гласные. А в конце прищелкнул языком. Он так резко поднялся, что Заир даже пискнул, стараясь удержаться у него на плече. «Люди!» Причем файры видели их так давно, что образы, сохранившиеся в их памяти, почти совсем поблекли. «Очень, очень интересно! Просто чрезвычайно!» Робинтон принялся ходить по комнате, поглаживая недовольно чирикающего Заира. Джексон выглянул из окна. Рут грелся на солнышке, вокруг роились местные ящерки. Откуда-то доносились звуки пения. Хор разучивал очередную балладу. «Интересно, почему они так часто перерываются?» — лениво подумал Джексон. Сам он не мог найти в их исполнении никаких изъянов. Залетевший в окно ветерок был напоен душистыми ароматами лета. Вдруг Джексон вздрогнул. На плечо его легла рука орфиста. «Ты отлично справился, мой мальчик, а теперь пора возвращаться в Руат. Ты совсем засыпаешь. Прыжок во времени отнял у тебя гораздо больше сил, чем ты думаешь». Провожая Джексона до выхода, Робинтон заставил его еще раз повторить все, что передали файры. При этом орфист то и дело кивал головой, как будто убеждаясь, что запомнил все в точности. «Полагаю, то, что ты обнаружил драма с Тиротом, целыми и невредимыми не самое главное. Я знал, что не ошибусь, остановив свой выбор на тебе и Руте. Не удивляйся, если услышишь от меня кое-что еще на эту тему. Разумеется, с разрешения Лайтала». В последний раз, крепко пожав Джексону руку, Робинтон отступил в сторону, ожидая, пока юноша сядет на Рута. Увидев, что приятель покидает их, файры разочарованно заверещали. Пока Рут набирал высоту, Джексон махал рукой, все уменьшающейся фигурки орфиста. Потом перевел взгляд на долину реки, пытаясь обнаружить Минолли и Сибелла. Он досадовал на себя за лишнее любопытство, а когда отыскал их, разозлился еще больше. Интимность их позы не составляла никаких сомнений, что они были знакомы весьма близко, а он об этом даже не подозревал. Джексону не хотелось возвращаться в Руат, тем более, что Лайтел не ожидал его к какому-то определенному часу. Поскольку вокруг не крутились файры, которые могли бы проболтать о его прегрешениях, юноша попросил Рута отнести его в равнинный холд. Уловив радостный отклик дракона, он удивился. Похоже, Белый понимал его желание лучше, чем он сам. В западном Перне время шло к полудню, и Джексон стал прикидывать, как бы вызвать Карану, не оповещая о своем визите всех обитателей холда. «Вот она идет», — сообщил Рут, опустив крыло, чтобы Джексон мог увидеть девушку, которая вышла из дома и направилась к реке, держа на плече корзину. «Какой счастливый случай!» Он велел Руту приземлиться на берегу, где женщины холда обычно занимались стиркой. «Здесь не очень глубоко», — мимоходом заметил Рут. «Но зато есть большой валун на самом санцепёке. Там мне будет тепло и уютно». Не дожидаясь, пока Джексон ответит, дракон начал плавный спуск и, пролетев над бурлящей среди камней водой, пошел на посадку над тихой заводью, где в речной глади выступал большой плоский валун. Сделав аккуратный разворот, чтобы не задеть крыльями плакучие ветви густых деревьев, окаймляющих берег, Рут легко приземлился на теплую гранитную поверхность. «Она идет», — повторил он и наклонил плечо, чтобы Джексон было удобнее спешиться. Внезапно на юношу нахлынули сомнения. В памяти всплыли язвительные слова Мерим. Конечно, Рут еще не дорос до того возраста, когда драконы начинают интересоваться брачными полетами. И все же она идет, и тебе с ней будет хорошо. А когда тебе хорошо, мне хорошо тоже, произнес Рут. «С ней ты чувствуешь себя сильным и счастливым, и это прекрасно. Здесь, на солнце, так тепло и приятно. Вступай же!» Изумленный настойчивостью, звучавшей в бесплотном голосе дракона, Джексон пристально поглядел на него. Глаза Рута плавно вращались. Зеленовато-голубые сполохи свидетельствовали о полном удовлетворении, и это странным образом противоречило его настойчивому тону. Тут Карана вышла из-за поворота тропинки и увидела их. Уронив корзину с бельем, она бросилась к Джексону. Ее объятия были такими пылкими, а поцелуи, которыми она осыпала его лицо, столь горячими, что скоро Джексон позабыл все свои тревоги. Рука об руку они направились за прибрежные камни, туда, где землю покрывал мягкий мох, и где никто не мог их увидеть, даже Рут. Карана, как и Джексон, сгорала от желания, подогретого несостоявшейся прошлой встречей. Когда ладони Джексона коснулись ее нежной кожи, и девушка всем телом прильнула к нему, мимолетная мысль едва не испортила ему настроение. Кто знает, стала бы Карана столь же пылкой возлюбленной, не будь он лордом Руата. Впрочем, какая разница? Все равно он ее возлюбленный. И, больше ни о чем не думая, Джексон целиком отдался страсти. Вмиг наивысшего восторга, граничащего с болью, он ощутил едва заметное касание и радостно, облегченно вздохнул. Рут, как всегда, был с ним.